Все думали, что Ши Фэн также был нубом, поэтому в их сердцах имелось небольшое недовольство. Эксперт ничего не говорил, так почему такой нуб, как он, раздавал команды? Однако слова Ши Фэна имели смысл, поэтому они все же сознательно делали, как тот сказал. Кала также начал менять свой боевой стиль. Он больше не использовал свой щит, чтобы жестко блокировать нападение. Вместо этого он отступил на шаг назад, когда дикий кролик начал свою атаку, воспользовавшись шансом избежать ее. Хотя Коле по-прежнему требовалось использовать свой щит, чтобы блокировать атаки большую часть времени, это все же значительно уменьшило нагрузку на целителя. Такое изменение позволило убить ночного кролика намного проще. Несколько нубов первого уровня были слегка удивлены. В их взглядах на Ши Фэна произошли некоторые изменения. Этот парень оказался не таким невыносимым, каким они его себе представляли. В этой ситуации Ши Фэн только улыбнулся. Он не обращал внимания на их мысли. Ши Фэн лишь почувствовал, что Кала был довольно хорош после просмотра его выступления. Хотя Кала 10 лет спустя являлся первоклассным экспертом, в настоящее время он еще был далек от этого. Если бы это был опытный МТ, он бы не отступал, а предпочел уклониться от атаки, даже не двигаясь с места. Такое решение принималось из-за того, что, если бы МТ двинулся, монстр бы тоже двинулся. Эта ситуация создаст проблемы для дамагеров, которые наносят урон на большом расстоянии, что приведет к потере большого количества ущерба. Однако такая техника требовала большого опыта в бою и тела с хорошими рефлексами. Коле все еще нужно было много тренироваться. Элитный ночной кролик через мгновение пал. Он уронил книгу навыков для берсеркеров, вихревой разрез. Также выпали три медика. Все были поражены скоростью выпадения в адском режиме. Книга навыков упала сразу после того, как они убили элитного монстра. Если бы они убили более 10 элитных монстров, разве они не смогли бы получить более 10 книг навыков? Следует знать, что книги навыков были крайне редки, и даже обычный навык мог продаваться за один серебряник. Ши Фэн, естественно, знал об их мыслях. Однако даже в адском режиме не было такой высокой скорости выпадения. Она была только в 3-4 раза выше, чем в трудном режиме. После этого Ши Фэн передал вихревой разрез ошеломленному одинокому снегу. Затем он передал бронзовый латный доспех первого уровня Коле. Ночной рейнджер сбросил броню. С этими предметами сила группы немного увеличилась. После получения защитного латного доспеха рот Калы никак не мог закрыться. Он поспешно поблагодарил за это Ши Фэна. С этим бронзовым латным доспехом защита Калы не только увеличилась на 14 единиц, но и его здоровье достигло 350 единиц. Кроме Ши Фэна и Блэки, все остальные были полны зависти. Бронзовое снаряжение было идентификацией эксперта. За пределами подземелья было невозможно получить часть бронзовой экипировки, даже если вы умоляли об этом. И это снаряжение было получено Ши Фэном в одиночку. И все же он без колебаний отдал его Коле. Мнение каждого по отношению к Ши Фэну сильно изменилось. Они чувствовали, что такой лидер пати совсем неплох. Ши Фэн был не похож на других лидеров, которые бы расставляли приоритеты, когда сбрасывалась экипировка. Что касается бронзового снаряжения, забудьте о том, чтобы отдать его временному члену группы. Они определенно сохранят его для себя. После этого все последовали за Ши Фэном. Хотя темный и мрачный лес был страшен, все уже не так нервничали, как перед началом первого боя. Время от времени перед ними появлялись один или два элитных ночных кролика, и они тоже быстро реагировали на это. Когда показались два ночных кролика сразу, Кала взял на себя одного из них, а Ши Фэн и Одинокий Снег бросались убивать второго. Что касается игроков дальнего боя, в своих атаках они отдавали приоритет ночному кролику перед Ши Фэном. 700 хп ночного кролика быстро исчезали под жестокой бомбардировкой. После этого группа поддержала Калу и прикончила другого ночного кролика. Через несколько мгновений двух ночных кроликов уже не было. В результате этого процесса также выпала книга навыков восстановления, предназначенная для целителей. Умение имело двухсекундное время каста. Изучив его, оракулы могли мгновенно восстановить 37 НР. Это было намного лучше, чем молитва о жизни. У него не было того же кулдауна, что и у молитвы о жизни, поэтому их можно было использовать вместе, чтобы полностью свести на нет ущерб, причиненный элитными ночными кроликами. Сонный ленивец постоянно благодарил Ши Фэна и других членов группы за то, что они позволили ему изучить эту книгу навыков. Восстановление было чрезвычайно важным навыком для завоевания подземелий. Если бы его продавали снаружи, то цена была как минимум 2-3 серебряные монеты. Не обращая внимания, книги навыков предназначены для использования. Давайте продолжим, Ши Фэн улыбнулся, отвечая. Помимо книг навыков с АИ-атаками, книги навыков для целителей считались самыми дорогими и редкими. Тем не менее, смертельный лес был подземельем, предназначенным для игроков, чтобы построить свой фундамент в божественном домене. В адском режиме частота выпадения базовых навыков исцеления была очень высокой. В прошлой жизни Ши Фэн получил 4 книги исцеляющих навыков сразу после того, как единожды вошел в адский режим смертельного леса. Это не считалось ценным. Спустя более часа группа Ши Фэна прибыла на равнину. Наконец они встретили первого босса подземелья. Вилли, ранг вождь, уровень 3, хп 6000. Вилли был свирепым ночным кроликом. Ростом он был с 2 человек, а лапы украшали острые стальные когти. Этим когтям нравилось устраивать пиры из свежей крови, а пойманные ими были разорваны в клочья и превращались в реку крови. Неизвестно, сколько игроков погибло ужасной смертью под этими когтями. Недалеко от Вилли на страже стояли 7 элит ночных кроликов. Эти 7 кроликов были очень близки друг к другу. Пока один из них подвергался нападению, другие дикие кролики тоже последуют за ним. Существовала возможность привлечь даже босса. Даже если бы это был Ши Фэн, он не смог бы противостоять 7 ночным кроликам, не говоря уже о боссе. Однако если они не прикончат 7 ночных кроликов, у них не будет возможности напасть на босса. Брат Фэн, что нам теперь делать? В этом месте слишком много ночных кроликов. Игра не дает нам никаких шансов. Блэки очень волновался. Хотя босс был перед ними, система так им удружила. Эта сложность была просто слишком велика. Неудивительно, что это адский режим подземелья. Было невозможно пройти без абсолютной силы. Настройка системы всех разозлила. Кто может отбиться от 7 элитных ночных кроликов? Даже рыцарь-хранитель 5 уровня не сможет этого сделать. Вы все ждете меня за скалой. Кала, приготовься принять монстра. Всем остальным не разрешается нападать без моей команды. Ши Фэн указал на большой камень поблизости. Он, естественно, знал, что здесь было 7 элит ночных кроликов. Все безоговорочно выполняли команды Ши Фэна. Для успешного убийства всех монстров по пути сюда, они полагались на команды Ши Фэна. Они убили довольно много ночных кроликов, и каждый получил 1 или 2 предмета бронзового снаряжения. У Блэки даже было 5 штук бронзовой экипировки. Сила их пати определенно превзошла другие элитные группы, и все заслуги полностью принадлежали командованию Ши Фэна. Что касается его самого, то Ши Фэн побежал к месту, которое находилось в 40 метрах от 7 ночных кроликов. Он тихо спрятался в кустах, наблюдая за каждым движением монстров. Все понимали, что Ши Фэн пытается заманить монстров. Тем не менее 7 ночных кроликов были слишком близко друг к другу. Ши Фэн был мечником. У него не имелось никаких дальних атакующих способностей, так как он мог заманивать монстров. Время постепенно шло. Все были очень встревожены. Если Ши Фэн случайно потерпит неудачу, то это закончится смертью группы. Однако Ши Фэн был спокоен. Он не двигался ни на дюйм, глядя на далеких ночных кроликов. В этот момент подул прохладный ветерок. С дерева слетел пожухлый лист. Увидев этот лист, парящий над ночным кроликом, Ши Фэн поднял небольшой камень рядом с собой и осторожно его бросил. Камень полетел в направлении ночного кролика, ближайшего к боссу. Нам конец. Все понимали, каким будет результат. Это определенно будет комбинация одного босса и 7 ночных кроликов, мчащихся к ним, превращать их в кровавые жертвы. В тот момент, когда камень собирался ударить ночного кролика, пожухлый лист оказался между камнем и ночным кроликом. Камень ударил опадающий лист, впечатав его в ночного кролика. Ночной кролик резко обернулся, чтобы осмотреть окрестности, но обнаружил только лист. Но как лист может быть таким болезненным? Впоследствии ночной кролик покинул свое местоположение, чтобы осмотреться. Он бесцельно оглядывался, не зная, что ищет. Он неосознанно отошел более чем на 20 метров от своей группы, и все еще двигался дальше и дальше. Слишком божественно. Одинокий снег не мог не воскликнуть. Его глаза почти вылезли из орбит. Все остальные только молча кивнули. Какие прицелы и точность суждения требовались, чтобы поразить опадающий лист, попав им в ночного кролика, и таким образом запутать агро этого монстра, заставляя его искать свою цель вслепую. Даже назвать это высшим мастерством не было преувеличением. Был ли Ши Фэн действительно нубом, не может же он быть каким-то игровым богом, дурача их, верно? Призыватель, остальное зависит от тебя. Ши Фэн пошел к скале. Он посмотрел на призывателя, похлопал его по плечу и улыбнулся. Глава 27. Улучшенная пати Ши Фэна. Услышав комментарий Ши Фэна, призыватель, прожорливая мышь, внезапно запаниковал. Он не понимал, чего хочет от него Ши Фэн. Если он плохо выступит и в результате его выгонит с команды, парень будет жалеть об этом до самой смерти. За это время трудно было найти хорошую команду, не говоря уже о пати, возглавляемой экспертом. Невозможно было присоединиться к такой группе, даже если будешь умолять. Расслабься, я не заставлю тебя делать ничего опасного. Тебе просто нужно вызвать огненного спрайта и следовать моим инструкциям. Ты не должен делать ничего другого, с улыбкой сказал Ши Фэн, пытаясь немного успокоить нервы прожорливой мыши. В настоящее время призыватели не были сильными, в основном из-за слабости их навыков. Метод атаки призывателей в основном опирался на их вызываемых существ, в то время как их обычной атакой была магическая пуля с малым уроном. Тем не менее, призыватель с удивительными навыками может стать армией одного человека, особенно призыватели, которые могли вызывать могущественных элементальных существ. Они могли убивать элитных монстров играючи. «Лидер, будьте уверены, я обязательно это сделаю», — громко пообещал прожорливая мышь, его голос был полон уважения. Он был как студент, который встретил своего учителя. «Все остальные, отойдите от скалы и лучше всего метров на 20. Обратите внимание, чтобы не привлечь других монстров», Ши Фэн повернулся и дал инструкции другим членам команды. «Да, лидер», — громко ответили остальные. Их нынешнее отношение было совершенно не таким, как раньше. Ши Фэн оказался слегка шокирован выступлением каждого. Почему все они вдруг стали такими послушными? Однако он не знал, что тот камень, который он только что бросил, полностью потряс каждого из них. Они были полны восхищения техникой метания камней Ши Фэна. Такое умение и точность определенно не были чем-то, что мог сделать нормальный человек. Даже профессиональные игроки могут быть не в состоянии повторить такое. Поклонение сильным было обычным явлением в игре. Эти нубы первого уровня не стали исключением. В этот момент все смотрели на Ши Фэна совершенно по-другому. Раньше они просто чувствовали, что Ши Фэн являлся хорошим командиром. Теперь, однако, Ши Фэн стал сильным человеком, которого они почитали. У них снова выросло к нему чувство уважения. Стоя в стороне, Блэки похлопал одинокого снега по плечу с гордостью, говоря: «Следовать за братом Фэном не так уж плохо, верно?» Одинокий снег молча кивнул, радуясь принятому решению пойти за Ши Фэном. Тот определенно был экспертом по бета-тестированию. Без достаточного опыта и практики такие методы были невозможны. Только бета-тестер может это сделать. «Ха-ха-ха, что ты планируешь делать в будущем?» — внезапно спросил Блэки. Он начал вынашивать идеи по поводу одинокого снега. Блэки хотел заполучить одинокого снега в их игровую студию, хотя ее все еще не существовало. Кала 100% к ним присоединится, но одинокий снег еще не планировал двигаться в таком направлении. В будущем, одинокий снег никогда не задумывался об этом раньше. Он был всего лишь обычным игроком. У него не было больших амбиций, он просто хотел заработать на игре немного денег. «Я никогда не думал об этом раньше. Я вижу, что твои приемы довольно хороши. Почему бы тебе не присоединиться к нам?» — небрежно спросил Блэки. В самом деле, после вопроса Блэки одинокий снег забеспокоился о своем будущем. Он не знал, куда идти. Если бы он мог остаться в команде с экспертом, то лучше и быть не могло. «Конечно. Тем не менее, мы все еще должны посмотреть на твои будущие результаты. Мы не принимаем всех подряд», — гордо сказал Блэки, строя из себя эксперта. «Спасибо, брат Блэки», — радостно откликнулся одинокий снег. Он никогда не думал, что его удача будет настолько велика, что его заметит эксперт. Видя, что одинокий снег согласен, Блэки облегченно вздохнул. Сейчас Блэки был просто лисой, притворяющийся тигром. Он не мог сильно помочь Ши Фэну в божественном домене, но он все еще мог помочь в вопросах администрирования. На данный момент не было ни тени их игровой студии. Был также долг в 16 тысяч кредитов. Членами студии были только Ши Фэн и он сам. Это определенно была самая бедная студия в истории. Если это обнаружат другие, они обязательно развернутся и уйдут. Теперь Блэки мог только притворяться экспертом, чтобы соблазнить людей присоединиться к их игровой студии. В этот момент Ши Фэн объяснял призывателю содержание операции. Операция состояла в том, чтобы позволить прожорливой мыши заманить оставшихся шестерых ночных кроликов, управляя его огненным спрайтом. Поскольку ночного кролика, который был ближе к боссу, больше не было, выманивание других ночных кроликов не привлечет босса. Они могут легко заманить монстров. Огненный спрайт был очень слаб. Его хп были всего лишь жалкими 15 очками, и он умрет за один удар. Однако скорость его передвижения была чрезвычайно быстрой. В дополнение к его очень маленьким размерам, попытка поразить его будет сложной задачей. Начали. Мышь, не забывая держаться на расстоянии 4 метров или дальше, пока кружишь вокруг скалы, напомнил Ши Фэн еще раз. Прожорливая мышь кивнул. Он осторожно управлял огненным спрайтом, чтобы заманить шестерых ночных кроликов. Когда спрайт вошел в 35-метровый радиус, ближайший элитный ночной кролик обнаружил огненного спрайта. Внезапно он развернулся и бросился к призванному существу. Другие ночные кролики последовали его примеру. Увидев, что ночные кролики клюнули на приманку, прожорливая мышь тут же взял под контроль огненного спрайта и побежал. 6 ночных кроликов бросились в погоню, но их скорость не могла сравниться со скоростью огненного спрайта. В мгновение ока огненный спрайт прибыл под большой камень. Он заманил 6 ночных кроликов и начал кружить вокруг большой скалы. С другой стороны, Кала уже стабилизировал ночного кролика, который оставил свою группу. Кала чередовал блокировку с использованием своего нового навыка «Божественного удара». С помощью 2 бронзовых предметов экипировки одна атака божественным ударом наносила 26 единиц урона. Это было намного выше по сравнению с 11-12 единицами, вызываемыми обычным ударом. Кроме того, божественный удар имел дополнительный эффект усиления агро. Удерживать агро стало намного легче. Ночной кролик был убит в мгновение ока. Он уронил 5 медиков. После этого остались только 6 ночных кроликов, которые продолжали кружить вокруг большой скалы. «Я выманю ночного кролика. Кала, готовься принять монстра». Ши Фэн поднял еще один маленький камешек и бросил его в ночного кролика, который бежал сзади. Ночной кролик после удара потер черепушку. Кролик обернулся и увидел Ши Фэна, который бросил камень, и внезапно пришел в ярость. Он безумно прыгнул к Ши Фэну своими мощными лапами. Что касается других ночных кроликов, они все еще с волнением гонялись за огненным спрайтом, не заметив исчезновения одного из своих товарищей. «Принимай». Видя, что ночной кролик был всего в 20 метрах от группы, Ши Фэн отдал команду. Кала бросился вперед, посылая божественный удар в голову ночного кролика. Цель ночного кролика немедленно изменилась, вытянув когти к черепу Калы. Однако Кала быстро отреагировал, уклонившись. Увернувшись от атаки, Кала продолжил использовать наказание. Это умение еще больше усилило агро ночного кролика к Коле. «Все, сосредоточьте огонь!» Ши Фэн внутренне аплодировал, видя выступление Калы. Он никогда не думал, что способность Калы учиться будет настолько замечательной. Он уже узнал об особенностях атаки ночного кролика после прохождения чуть более 10 сражений. Неудивительно, что он стал ядром первоклассной гильдии 10 лет спустя. Его потенциал был безграничен. Ночной кролик перед Колой пал в течение 20 секунд. Он даже сбросил книгу навыков для мечника «Двойной рубящий удар». Ши Фэн без промедления его изучил. «Двойной рубящий удар. Активный. Требования. Меч. Уровень. 1. Квалификация 0300. Быстро наносит двойной урон. Каждый удар меча наносит 120% плюс 15 единиц урона, также увеличивая эффект кровотечения на 20%. Суммируется до 5 раз. Продолжительность 10 секунд. Время восстановления 8 секунд. Эта книга навыков значительно увеличила взрывную силу Ши Фэна. Что касается проблемы привыкания к навыку, то для Ши Фэна ее не существовало. После 10 лет игры мечником навыки, связанные с этим классом, глубоко укоренились в его костях. Пока Ши Фэн изучает эти навыки, он сможет использовать их с наибольшей эффективностью. Ши Фэн также заманил оставшихся 5 ночных кроликов одного за другим. Группа последовательно убивала монстров, и после смерти последнего ночного кролика вокруг тела Ши Фэна появилось золотое сияние. Он поднялся до 2 уровня. В то же время, 5 ночных кроликов внесли свой вклад в группу в виде части бронзового латного доспеха для рыцарей-хранителей. Снаряжение увеличило здоровье Калы до 390 хп, а его защиту до 56 единиц. Кроме того, Оно увеличило способность скалы противостоять вождю ночных кроликов, Вилли. Глава 28.1. Ужас адского режима. Элиты, стоявшие на страже, были мертвы, и на открытом поле остался только босс Вилли. В этот момент Вилли лежал на земле и спал. Время от времени он чесал себе спину, совершенно не подозревая о пропаже своих приспешников. Все, восстанавливайте здоровье. Я сейчас объясню метод рейда Вилли. Шифен хотел, чтобы все сначала успокоились. Будет нелегко противостоять Вилли. Борьба потребует высокой степени концентрации, потому что одна ошибка приведет их к братской могиле. Услышав команду Шифена, все сели пополнять здоровье. Они ели и пили, чтобы прийти в себя. Шифен махнул пальцем, вызвав свою панель атрибутов. Недавно он достиг второго уровня. Из-за клинка бездны свободные очки атрибутов, которые он получил, превзошли других игроков на 2 очка. Выбор, который он мог сделать со своими очками, был немного больше, чем у среднего игрока. Изначально ловкость мечника уже достигала 20 очков. Тем не менее Шифен увеличил ее до 30 очков. Когда ловкость достигает 30 очков, происходит фиксированное увеличение гибкости тела. Впоследствии Шифен добавил оставшиеся очки в силу, чтобы ему было легче бороться с боссом. На Шифене было 3 бронзовых предмета, кольцо таинственного железа и магическое оружие. В целом атрибуты Шифена достигли его собственных требований. Персонаж. Ефен. Человек. Подчиненное королевство. Звезды и луна. Титул. Мощь 1000. Класс. Мечник. Уровень. 2. ХП. 520-520. Физическая сила атаки. 88. Защита. 39. Скорость атаки. 15. Скорость движения. 13. Атрибуты. Сила. 32. Ловкость. 30. Выносливость. 24. Интеллект. 13. Жизнеспособность. 13. С такими атрибутами Шифен имел больше уверенности в столкновении с Вилли. Увидев, что все восстановили здоровье, Шифен начал объяснять. У Вилли есть 2 навыка. Одним из них является убийственный пир. При его использовании Вилли будет игнорировать агро и случайным образом атаковать ближайших игроков. Блэки и Одинокий, вы двое должны следить за своим положением. Другой навык – когти смерти. Кала, ты должен дистанцироваться от босса прежде, чем он использует этот навык. Одинокий снег, обрати внимание на своевременное прерывание босса. Я напомню тебе, когда придет время. Еще один момент, на который следует обратить внимание. Вилли очень умный, поэтому старайтесь не использовать один и тот же шаблон атаки. Ладно, на этом все. Если все готовы, тогда, Кала, начинай. Брат Фен, на что еще мы должны обращать внимание? Блэки подошел к Шифену и шепотом спросил. Это место было адским режимом смертельного леса. Не все являлись экспертами. Тем не менее объяснение Шифена было настолько простым, что это заставило их почувствовать, что завалить этого босса было очень легко. Тем не менее было так много элитных групп, которые умерли в нормальном режиме, так как адский режим мог быть таким простым. Лидер, есть ли какие-то детали, на которые мы должны обратить внимание? Все очень волновались. Все они смотрели на Шифена с предвкушением, надеясь, что он расскажет больше о более мелких деталях. Они являлись нубами, поэтому многого не понимали. В отношении такого эксперта, как Шифен, то, что он считал общеизвестным, определенно не было таковым для нубов вроде них. Элиту нельзя сравнить с боссом. Другие элитные команды наверняка погибли от рук босса. Хотя их экипировка была лучше, чем у элитной пати, они все еще оставались нубами первого уровня. Они четко знали себе цену. Вы, ребята, слишком переживаете. Расслабьтесь. Когда придет время, я скажу вам, что вы должны делать и когда вы должны это делать. Так что не беспокойтесь об этом. Кала, начинай бой и не забывай чаще уворачиваться. Один целитель не сможет сравниться с уроном босса, улыбнулся Шифен. Он чувствовал, что члены его пати весьма интересны. Они гораздо серьезнее относились к деталям, чем думал парень. В своей предыдущей жизни Шифен бесчисленное количество раз входил в подземелье адского режима в качестве капитана тени. В те времена не было недостатка в подземельях и на 100 человек. Итак, как он мог не знать, как направить несколько нубов, чтобы победить мелкого босса? У Калы не было другого выбора, кроме как пойти. Вилли резко вскочил, как только Кала вошел в диапазон обнаружения. Рот монстра наполнился слюной, когда он увидел добычу, а 2 пары стальных когтей переплелись, образуя искры. Кала явно стимулировал жажду сражения Вилли. Босс поднял свои стальные когти и поспешно бросился к Коле, начиная кастовать исцеление. «Все дамагеры готовятся атаковать конечности Вилли», — скомандовал Ши Фэн, когда увидел угрожающее поведение Вилли. Как раз, когда Ши Фэн закончил говорить, Вилли прибыл к Коле. Прежде чем Кала успел среагировать, острые когти монстра обрушились с неба и вонзились в шею игрока. Пен. Кала инстинктивно использовал щит, чтобы блокировать стальные когти, образуя три блестящие полосы искр. Кроме того, на щите остались следы трех когтей. Из-за огромной стремительной силы Кала был вынужден отступить на 5 или 6 шагов, чтобы стабилизировать свое тело. Над его головой появился урон в 103 единицы. Прежде чем Кала успел напасть, Вилли снова взмахнул когтями. На этот раз Кала вместе со своим щитом был отправлен в полет. Появился урон в 105 единиц. Только в этот момент на Калу приземлилось лечение, восстановив ему 43 НР. По сравнению с полученным ущербом это и правда была капля в море. Все оказались потрясены. Скорость движения и урон босса были слишком ужасающими. Если бы у Калы не было двух частей бронзового снаряжения или если бы он не блокировал атаки щитом, парень бы просто умер от этих двух ударов. Одинокий снег, рывок на Вилли. Блэки, используй порочный кнут. Ши Фэн давно ожидал такой ситуации. Он быстро проинструктировал Блэки использовать связывающий навык. Одинокий снег отреагировал, применив рывок, чтобы блокировать следующую атаку Вилли и спас жизнь Калы. Однако атака одинокого снега нанесла Вилли только 11 единиц урона. Он был ошеломлен. Снег добавил большую часть своих атрибутов в силу. К тому же у него имелось 2 предмета бронзового снаряжения, и все же он нанес такой незначительный ущерб. Следует заметить, что босс перед ним имел 6000 НР. Глава 28.2. Ужас адского режима. Блэки тоже закончил каст, посылая свой порочный кнут. 5 полос черных как смоль шипов внезапно связали лапы Вилли. Ши Фэн воспользовался случаем, чтобы обойти Вилли сзади. С клинком бездны в руке он нанес Вилли двойной рубящий удар по шее, нанеся 66 и 67 единиц урона. Его атака также вызвала эффект кровотечения, в результате чего Вилли терял 8 НР каждую секунду, продолжительностью в 10 секунд. Высокий урон немедленно заставил Вилли переключить свое агро на Ши Фэна. Однако мечник не дал ему ни единого шанса. С его 30 очками ловкости, Ши Фэн легко увернулся от стальных когтей, оказавшись в 5 метрах от Вилли. «Ау, ау, ау!» Яростно взревел Вилли, бросаясь на Ши Фэна. «Игроки с дальними атаками, начинайте нападение. Кала, подойди и удерживай Вилли. Как закончишь восстанавливаться?» Ши Фэн систематически отступал, уклоняясь от когтей босса. Однако остальные, наблюдавшие за Ши Фэном, были потрясены до глубины души. Ведь каждый раз, когда когти Вилли царапали череп Ши Фэна, атака босса заставляла волосы на голове их лидера танцевать. Хотя все были шокированы, они не прекращали нападения. Магические атаки посылались одна за другой, в то время как одинокий снег использовал вихревой разрез со спины Вилли. Однако ни один из этих повреждений не превысил 20 единиц урона. Здоровье Вилли медленно снижалось. Когда его время от времени поражали атаки Ши Фэна, от его жизни убывал ощутимый кусок. НР босса за мгновение упали до 90%. Вилли пришел в ярость, начиная безумный танец с когтями. Он использовал когти смерти, значительно увеличивая скорость атаки. Ши Фэн чуть не попал под удар. Однако, к счастью, он использовал клинок бездны, чтобы блокировать атаку, получив от нее только 130 единиц урона. В этот момент к ним бросился Кала с полной полосой здоровья. Он нанес Вилли божественный удар по голове, за которым последовало наказание. Агро Вилли перешло на Калу только после серии атак. Переключение агро также прервало когти смерти Вилли, вернув того в нормальное состояние. Видя, как Вилли меняет цели, Ши Фэн отправил громовую вспышку. 3 удара молнии прошли сквозь тело Вилли, нанося 92, 116 и 137 урона. В то же время, награждая Вилли эффектом усиления урона, он позволил другим наносить на 20% больше повреждений. Бороться с Вилли стало намного легче. Блэки безостановочно посылал темные стрелы, каждая из которых наносила более 50 единиц урона, в то время как другие только чуть больше 20. Получив болезненный удар, Вилли уже собирался повернуться и напасть на Ши Фэна, когда Кала снова применил божественный удар и наказание. Агро Вилли быстро вернулась к Коле. Когда Вилли снова повернулся к Коле, Ши Фэн использовал рубящий удар. Таким образом, Ши Фэн и Кала поочередно огрели Вилли, в результате чего он не мог атаковать игроков. Здоровье Вилли непрерывно снижалось, пока не достигло 30%. Вилли впал в безумие, его тело увеличилось в несколько раз. Игроки ближнего боя, держитесь подальше от босса. Блэки, используй порочный кнут. Целитель, исцели меня. Громко крикнул Ши Фэн. В его нынешнем состоянии Вилли определенно собирался использовать свой козырный ход, убийственный пир. Одинокий Снег и Кала сразу же дистанцировались от босса, услышав команду Ши Фэна, позволив лидеру танковать босса в одиночку. Когда они вдвоем выбежали за пределы 10-метрового диапазона, Вилли исчез. Никто не понимал, что произошло. Когда Вилли снова появился, он уже достиг спины Ши Фэна, и его стальные когти внезапно опустились. Ши Фэн давно был готов к этому. Он использовал меч, чтобы блокировать приближающиеся когти. Однако, сразу после блокировки этой атаки, Вилли снова исчез и опять появился позади Ши Фэна. За 2 секунды Вилли 7 раз атаковал Ши Фэна в спину. К счастью, ловкость последнего достигла 30 очков. Этого едва хватило, чтобы поспевать за Вилли. Однако каждая атака, которую блокировал Ши Фэн, все равно отнимало у него значительное количество здоровья. Исцеления, которые он получил, также постоянно восстанавливали его жизнь. Минус 96, минус 97, плюс 46, минус 96, минус 97, плюс 48, плюс 32, минус 96, минус 97, плюс 46. Если бы Ши Фэн не обладал 500 и 20 НР и не блокировал каждый коготь, который на него опускался, Ши Фэн 100% бы умер от убийственного пира Вилли. На данный момент оставшееся здоровье Ши Фэна не достигло и 100 НР. «Зачистим его!» – громко крикнул Ши Фэн. Использовав свой козырный ход, Вилли входил в ослабленное состояние. Это был идеальный шанс убить босса. Все непрерывно приветствовали Вилли своими атаками, наконец, снимая оставшиеся 30% здоровья монстра. Он сбросил 4 предмета. Как раз в тот момент, когда все уже собирались перевести дыхание, Ши Фэн взглянул на текущее состояние каждого. Оставшаяся мана сонного ленивца не достигала и 20%, а мана других магов была и того ниже, около 10%. Ши Фэн поспешно сказал: «Все, садитесь и немедленно восстанавливайтесь». Все пришли в замешательство. Разве босс не умер? Почему они так спешат? Тем не менее игроки все равно послушали команду Ши Фэна сесть и восстановиться. Не успели они сесть и 5 секунд восстанавливать силы с помощью еды и напитков, как в ушах у всех раздался яростный рев. Рев сотряс весь смертельный лес, и вслед за ним из леса выпрыгнула черная тень. Черная тень оказалась гигантским оборотнем. Оборотень посмотрел на труп Вилли, потом на Ши Фэна и остальных. Его черные как смоль глаза вдруг стали малиново-красными. Как раз когда он хотел издать рев, Ши Фэн бросился к нему с лезвием ветра. Ши Фэн немедленно использовал оковы бездны. Появились 9 цепей и связали оборотня, включая его рот, не давая ему издать ни звука. В этот момент все, наконец, увидели статистику оборотня. У него было целых 2 полосы жизни. Оборотень Фелд, Лорд, уровень 3, ХП 12 000 12 000. Черт, почему здесь босс ранга Лорда? Выругался Блэки. Они едва отдохнули после убийства предыдущего босса, а теперь перед ними стоял лорд. Лорды были выше вождей. Игра буквально пыталась убить их. Все, ни при каких обстоятельствах не позволяйте оборотню Филту издавать очередной рев, Ши Фэн снова всем напоминал. Однако остальные явно были напуганы. Не из-за тела оборотня Филта и его здоровья, а из-за пары ужасающих темно-красных глаз. Они производили на всех пугающее впечатление, что мешало двигаться. Глава 29. Экстраординарное состояние. Перед подземельем смертельного леса, количество игроков 2 уровня продолжало расти. Бесконечный поток игроков спускался в данж. Поскольку было много человек, достигших 2 уровня, было довольно много игроков, которые установили лотки, устраивая торговлю. Снаряжение 0 уровня обычного ранга хорошего качества, не пропустите проходя мимо. Вы можете спуститься в подземелье только с хорошим снаряжением. Предложение ограничено, поторопитесь и купите. Маленькие зелья исцеления мгновенно восстанавливают 90 хп за раз. Обязательный инструмент для достойной битвы. Божественный домен открыт уже более 10 часов. Все люди здесь являлись игроками 2 уровня. После 10 часов сражения они собрали довольно много вещей. Многие игроки второго уровня намеревались продать предметы, которые им были не нужны, заменив их на то, что они могли использовать. Такая ситуация привела к процветанию бизнеса в смертельном лесу. Хотя количество игроков перед смертельным лесом продолжало увеличиваться, количество пати, спускающихся в подземелье, продолжало уменьшаться. Только те, кто не был в курсе, могли войти в смертельный лес. Однако после того, как смертельный лес преподал этим игрокам хороший урок, они внезапно обнаружили, что их предыдущие убеждения очень наивны. Поэтому они послушно встали перед данжем. Они вели пустые разговоры, с улыбкой наблюдая, как новые группы входят в подземелье. Они также изучали новости о смертельном лесе, делясь с другими опытными командами, взаимно улучшая свои стратегии по завоеванию подземелья. Волна за волной игроки входили и умирали в подземелье. В итоге смертельный лес стал больным местом каждого игрока в городе Красных Листьев. Каждый игрок, который входил в смертельный лес, имел только одно впечатление от подземелья. Это было ужасно. В настоящее время на возрождающем кладбище смертельного леса вспыхнули 6 полос белого света. Вслед за этим изнутри показались 6 фигур. Нет никакого способа очистить это подземелье. Снег, я думаю, нам лучше гриндить монстров или выполнять квесты. Сразу после воскрешения Чжао Юйжу топнула своими изящными ножками, ее грудь вздымалась и опускалась. Красота ее разгневанной, но изящной внешности мгновенно привлекла внимание толпы игроков мужского пола. Нежный снег покачала головой и задумчиво произнесла: «Наши достижения в смертельном лесу относительно хороши, поэтому мы не можем просто так сдаться. Но лес внутри подземелья слишком велик. Учитывая большое количество мелких троп, мы легко потеряемся без карты. Тем не менее я считаю, что среди многочисленных путей должно быть несколько, которые ведут к местоположению босса. Другие пути существуют только как ловушка, чтобы запутать нас. Вот почему на нас постоянно нападают ночные кролики. Чем больше мы будем сражаться, тем больше ночных кроликов придет. А пока давайте поищем информацию и посмотрим, сможем ли мы составить карту смертельного леса». Все чувствовали, что предположения нежного снега имеют смысл, особенно та часть, где они нападают на ночных кроликов. Время от времени из леса появлялась леденящая стрела, нацеленная на клирика Сяюэр. Если бы не навыки Сяюэр уворачиваться, их группа давно была бы зачищена. Кроме того, чем больше они углублялись в лес, тем многочисленнее становились ночные кролики. В конце концов ночных кроликов стало слишком много. Они не смогли взять на себя всех монстров, что привело к их возвращению через смерть. Если бы они могли найти правильный путь, то, возможно, уже зачистили бы подземелье. Чжао Юйжу могла только кивнуть в знак согласия. По сути, лидером пати была нежный снег, и ее предположения всегда были очень точными. Чжао Юйжу не могла в нее не верить. Следуя предложению, нежный снег и Чжао Юйжу небрежно крикнули несколько раз, заявив, что хотят обменять информацию о смертельном лесу. Нельзя было отрицать поразительный эффект, произведенный двумя великими красавицами. Внезапно атмосфера в смертельном лесу закипела, когда игроки бросились к ним один за другим. Каждый из них хотел оказаться на месте первым. Слишком много игроков мужского пола, это был отличный шанс для них поговорить с богиней. Кто знает, может, если богиня на них посмотрит, они смогут жить благословенной жизнью. Между тем, внутри адского режима смертельного леса, небо в подземелье уже потемнело. Тысячи птиц взмыли в небо, оставив лес в мертвой тишине. Оборотень не был обычным монстром. Он был очень известен. В прошлом он вырезал бесчисленное множество людей в городе Красных Листьев, почти превратив город Красных Листьев в город смерти. В приступе ярости Королевство Звезд и Луны послало свою армию, чтобы окружить оборотня. В конце концов, тяжело раненный великим мастером меча Хилтоном, Фелд сбежал в смертельный лес, чтобы залечить свои раны. Именно по этой причине существовало подземелье смертельного леса. В адском режиме оборотень обладал тремя абсолютными навыками. Первым был смертельный взгляд. У врагов, на которых смотрел Фелд, скорость атаки и скорость передвижения значительно снижались. Если бы у кого-то была слабая сила воли, они могли бы даже впасть в оцепенение. В настоящее время только Ши Фэн имел 30 очков в ловкости. После того, как он активировал 3 скрытых базовых навыка, которыми обладал, парень получил некоторое сопротивление смертельному взгляду. Что касается других людей, то их реакция станет очень вялой. Вот почему Ши Фэн оставался тем, кто контролировал оборотня, в то время как сонный ленивец постоянно исцелял лидера команды. Однако скорость каста сонного ленивца снизилась вдвое. Что касается игроков ближнего боя, то от них не было никакой помощи. Однако не потому, что они не хотели помогать, а потому, что у них не было никакой возможности помочь. Скорость атаки оборотня была слишком высокой, до такой степени, что они не могли реагировать на его атаки. Как будто они сражались с экспертом, который вышел прямо из романа Уся. Нормальные люди не имели возможности вмешаться. Они только создали бы больше проблем, если бы бросились в бой. Так что лучше было просто наблюдать со стороны. В настоящее время только дальнобойные маги наносили урон. Однако ущерб был слишком мал. Даже темные стрелы Блэки наносили только 24 единицы урона. Одинокий, прерви рев. Видя, как Фелд внезапно втягивает воздух, Ши Фэн немедленно закричал. Одинокий снег давно приготовился к этому моменту. Сразу же он пошел вперед и использовал рывок, в результате чего Фелд вошел в состояние обморока на одну секунду. Затем он быстро отступил. Ши Фэн воспользовался шансом и использовал громовую вспышку, двойной рубящий удар и рубящий удар. Одна атака за другой обрушивались на грудь Фелда. Прежде чем оборотень смог восстановить дыхание, он выплюнул полный рот крови. Ши Фэн нанес ему ужасающий урон в 500 единиц. В одно мгновение здоровье Фелда упало до 78%. Все, кто видел, были ошеломлены. Что касается мощных действий Ши Фэна, у них было только одно слово – удивительно. Зрение Ши Фэна произвело на них еще большее впечатление. Он действительно обнаружил такую слабость на теле Фелда. Теперь все были уверены, что Ши Фэн не так прост, как кажется. Однако Ши Фэн не выказал особого волнения. Хотя они и прервали адский рев и избежали гибели группы, это создало обратный эффект. Выплюнув полный рот крови, состояние оборотня Фелда стало намного лучше. Он повернул голову и немедленно полоснул острыми когтями по Ши Фэну. Резкая скорость когтей Фелда была даже на ступеньку выше, чем прежде, заполняя небо остаточными образами его когтей. Однако Ши Фэн тоже не был слабаком. Сила, ловкость и выносливость. Ши Фэн активировал скрытые базовые навыки всех трех этих атрибутов. Активация этих навыков означала, что Ши Фэн был уже не обычным игроком, а экстраординарным. Самое большое преимущество Ши Фэна при входе в смертельный лес было в этом экстраординарном состоянии, которое он мог активировать в любой момент. С его помощью парень мог делать то, что обычным игрокам было не под силу. Под небом, заполненным изображениями когтей, Ши Фэн все еще мог оставаться целым и невредимым, как будто юноша танцевал под остаточными образами. Время от времени Ши Фэн использовал свой меч, чтобы отразить атаки, которых он не мог избежать. Это была сила нахождения в экстраординарном состоянии. Его пять чувств стали чрезвычайно острыми, а способности мозга к обработке информации – исключительно сфокусированными. Ши Фэн мог использовать свое тело в полную силу. Однако, если бы это был среднестатистический игрок, они не смогли бы повторить подобный подвиг. Это экстраординарное состояние было утомительно как умственно, так и физически. Если бы Ши Фэн не привык к этому раньше, он смог бы поддерживать такое состояние только несколько секунд. Когти и меч переплелись, создавая бесчисленные ослепительные искры. Здоровье с обеих сторон постоянно падало. К счастью, Ши Фэн смог пережить обмен со своевременным лечением сонного ленивца. После этого, под командованием Ши Фэна, одинокий снег иногда прерывал адский рев, в то время как Кала сдерживал оборотня, когда Ши Фэн находился в опасности, а Блэки использовал порочный кнут, чтобы сдерживать движение Фелда. Таким образом, жизнь оборотня постоянно сокращалась, 70%, 60%, 30%. «Все встаньте на одну линию с боссом, быстро!» – поспешно закричал Ши Фэн, когда увидел, что инер оборотня приближаются к 30%. Оборотень Фелд станет самым пугающим, когда его здоровье снизится до 30%. В это время прервать адский рев станет невозможно. Они могли только встретить его лоб в лоб. Никто не колебался. Они знали, что босс вот-вот впадет в ярость. Они немедленно приняли меры, образовав прямую линию к оборотню Фелду, при этом держась от него на расстоянии в 30 метров. В тот момент, когда инер оборотня достигли 30%, его мех начал менять цвет. Через мгновение шерсть стала белоснежной, а из глаз потекли две струи крови. Его грудь также начала быстро расширяться, надуваясь, словно у лягушки. Ши Фэн немедленно активировал освобождение от силы тяжести, быстро прибыв перед всеми остальными. «Кала, используй на мне защитное благословение!» — громко крикнул Ши Фэн. «Защитное благословение уменьшить ущерб, наносимый члену Пати на 50% в течение 6 секунд. Это был спасательный навык с 5-минутным откатом, и прямо сейчас был идеальный момент для его использования. Защитное благословение рыцарей-хранителей и стена щитов воинов-щитов. Эти два навыка имели высокий шанс выпадения в адском режиме смертельного леса. Раньше, причина, по которой Ши Фэн тратил время на зачистку некоторых ненужных ночных кроликов, заключалась в том, чтобы получить этот навык, защитное благословение. Глава 30. Багровый клинок. Кала давно был готова к этому моменту. Как только Ши Фэн отдал команду, его рот начал скандировать божественные тексты. Полосы золотых божественных письмен устремились на Ши Фэна. Защитное благословение. Внезапно, Ши Фэн был окружен бесчисленными золотыми божественными текстами, испускающими ослепительное золотое сияние. В то же время, сонный ленивец с тыла непрерывно бросал восстановление и молитву о жизни, полностью восстанавливая здоровье Ши Фэна и возвращая его в лучшее состояние. «Приготовьтесь к атаке. Ни при каких обстоятельствах не выходите из-за моей спины», видя, что взгляд оборотня Филта переместился к ним, как он и полагал, Ши Фэн держал клинок бездны поперек груди. Услышав слова Ши Фэна, все напряглись. Изначально их сердца не отличались храбростью и теперь бешено забились. Они покрылись холодным потом еще до того, как оборотень Фелт использовал свое умение. Внезапно оборотень пошевелился. Его расширенная грудь начала подниматься вверх, затем расширяя горло и двигаясь ко рту. Хау! В одно мгновение все, кроме Ши Фэна, почувствовали, что их сердца перестали биться. Как будто мир стал серым и безмолвным. Парящие птицы в небе также стали неподвижными. Каждый мог ясно видеть множество серых волн, испускаемых телом оборотня Филта. Полоса за полосой, они непрерывно расширялись. Перед всеми быстро появилась темно-серая рябь. Однако они не могли пошевелить ни единым мускулом. Не потому, что они не хотели двигаться, а потому, что их тела не могли поспевать за скоростью их мыслей. Все чувствовали, что время течет исключительно медленно. Однако все понимали, что, хотя движение времени и кажется медленным, на самом деле оно движется с максимальной скоростью. Точно так же, как абсолютные эксперты скрещивают мечи. Когда произойдет обмен, время будет двигаться исключительно медленно. В этот момент только Ши Фэн слегка пошевелился. Фантомный убийца. Как раз, когда темно-серая рябь появилась перед Ши Фэном, его двойник заблокировал эту тень перед ним. В то же время двойник использовал парирование. Затем серая рябь соприкоснулась с двойником. Однако она была заблокирована парированием двойника, в то время как сам двойник отступил на шаг назад. Он восстановил равновесие только после столкновения с Ши Фэном. Сразу после того, как двойник стабилизировался, на него обрушилась новая волна ряби. На этот раз рябь прошла сквозь тело двойника, в результате чего его ХП мгновенно уменьшились на 300 единиц. Ши Фэн позади него также получил 30 единиц урона, в то время как повреждения других составили 20 единиц. Однако с этой волной рябь не закончилась. Когда третья волна ряби прошла через двойника, его тело мгновенно рассыпалось. Над головой Ши Фэна также появился урон в 100 единиц. Волна за волной наносила повреждения. Минус 100, минус 100, минус 100, минус 100. Здоровье Ши Фэна падало снова и снова, пока не остались только 90 НР. Когда последняя волна ряби была готова избавиться от Ши Фэна, он использовал парирование. Хонг. Ши Фэн сделал большой шаг назад, однако никакого ущерба он не получил. Люди позади него тоже не пострадали. Однако их жизнь после прохождения нескольких волн атак не превышала 50%. Только в этот момент на тело Ши Фэна приземлилось восстановление сонного ленивца, подняв ХП Ши Фэна назад к 140 единицам. После чего он использовал плату за жизнь, восстановив тому еще 130 НР. Через мгновение здоровье Ши Фэна вернулось к 50%. Этот рев действительно мощный. Я даже подумал, что нам конец. Блэки вытер со лба холодный пот. Если бы Ши Фэн не заслонил их собой, они бы все погибли. Когда он вспомнил, как Ши Фэн чуть не умер, сердце Блэки забилось быстрее, достигая 180 ударов в минуту. Если Ши Фэн умрет, то умрут и они. В отряде не было никого, кто мог бы долгое время сдерживать оборотня Филта. В этот момент все смотрели на Ши Фэна, как на монстра. Они никогда бы не подумали, что Ши Фэн изобретательно использует своего двойника, чтобы блокировать два таких нападения. Он также использовал парирование в последней атаке. То, как Шифен рассчитал урон и здоровье, было поистине блестящим. Такая техника определенно принадлежала царству богов. Эй, хватит мечтать. Быстро атакуйте босса, он сейчас в ослабленном состоянии. Шифен только пожал плечами в ответ на реакцию своей команды. Через несколько лет такая техника могла бы быть выполнена многими экспертами. Тем не менее, Шифен еще не расслабился. На что он должен был обратить внимание больше всего, так это на босса. Только он знал, как тяжело было иметь дело с оборотнем Филтом. Лезвие ветра. Когда было активировано освобождение от силы тяжести, Шифен мгновенно появился перед Филтом. Он крепко сжимал клинок бездны, непрерывно посылая атаки в грудь оборотня. Громовая вспышка. Двойной рубящий удар. Рубящий удар. Над головой оборотня Филта один за другим появлялись повреждения, превышающие 100 единиц. Другие члены группы также могли наносить урон более 20 единиц с каждой атакой. Очень быстро они уменьшили здоровье оборотня Филта до 15%. Когда они увидели, что Филт вот-вот умрет, все показали взволнованные улыбки. «Не будьте беспечными, Блэки, используй свой порочный кнут. Одинокий снег, приготовься прервать рывком», — скомандовал Шифен, уклоняясь от атаки оборотня. Когда им сказали, что делать, у всех внезапно сжалось сердце. Смертельный взгляд и адский рев уже были невообразимо ужасающими. Если бы здесь был кто-то другой, они бы давно уже ожили на кладбище. Может ли оборотень Фелд на самом деле иметь еще один мощный навык? Насколько ужасным был этот адский режим? Шифен постоянно обращал внимание на здоровье оборотня. Как раз, когда жизнь Филта не превышала 10%, наконец пришел черед его третьего невероятного умения – Берсерк смерти. Этот навык увеличивал скорость атаки оборотня Филта на 100%, скорость его передвижения на 40% и его силу атаки на 100%, пока он не умрет. Именно этот шаг заставил бесчисленные элитные пати в безумии сыпать проклятия. После активации Берсерка смерти шерсть оборотня Филта начала краснеть. Через мгновение она стала кроваво-красной. Вдобавок к темно-красным глазам и острым клыкам, Филт стал удивительно похож на кровавого дьявола. Его ужасающий вид заставил всех невольно отступить на шаг назад. Они ясно чувствовали исходящую от Филта ауру опасности. Шифен использовал еще один двойной рубящий удар, накладывая эффект кровотечения в 5 слоев. Потом он развернулся и побежал. После активации Берсерка смерти не было никого ниже 5 уровня, кто мог бы заблокировать Филта. Это включало Шифена, даже несмотря на то, что у него есть магическое оружие. Единственный способ – это кайт и медленный гринд вплоть до смерти. В тот момент, когда Шифен преодолел расстояние в 10 метров, толстые бедра Филта внезапно стали в 2 раза шире. Одна из его ног резко ударилась о землю, посылая его, как стрелу, в сторону Шифена. Шифен уже собирался подойти к большой скале, но скорость Филта позади него была слишком высокой. Он определенно не мог этого сделать. Шифен резко развернулся на 90 градусов. Хонг, не делая никаких поворотов, оборотень Филт врезался прямо в большой камень, преграждающий ему путь, превращая его в щебень. Осколки камней размером с человеческую голову разлетелись более чем на 10 метров. Видя такую ужасающую силу, даже у такого свирепого человека, как Кала, заколотилось сердце. Если бы он был поражен этими когтями, то определенно стал бы мясным фаршем. В этот момент Шифен уже дистанцировался от Филта более чем на 20 метров. Тем временем атаки магов не прекращались ни на миг. Они постоянно снижали здоровье босса. План Шифена по кайтингу Филта был успешным. Каждый раз, когда оборотень собирался догнать, одинокий снег бросался на него. Затем он использовал костолом, значительно уменьшая скорость Филта. Потом он снова отстранился от Филта. Когда навыки одинокого снега находились в откате, Блэки использовал порочный кнут, чтобы снова сковать босса. Эти 2 навыка быстро восстановились. С периодическими оковами бездны Шифена, они образовали идеальный цикл, чтобы иметь дело с оборотнем без пауз. 7%, 6%, 5%, 3%. Наконец, когда у Филта оставался только 1% здоровья, Шифен резко обернулся. Лезвие ветра, громовая вспышка, рубящий удар, двойной рубящий удар. Единственный меч Шифена полоснул оборотня Филта по груди, забирая его последний процент НР. Система. Ваша группа первая очистила адский режим подземелья. Награды увеличены на 100%. Добыча увеличена на 100%. Система. Зачищен адский режим смертельного леса. Награда 8000 ЕКСП. В этот момент оборотень Фельд взорвался, уронив 10 предметов. И среди них был один, который заставил глаза Шифена сиять. Багровый клинок. Это был меч цвета свежей крови. Он испускал тусклое красное свечение, и по краям лезвия капали слабые капли красной жидкости. Весь меч излучал плотную убийственную ауру. Шифен никогда не предполагал, что предмет с ужасной скоростью выпадения действительно появится перед ним. Глава 31. Адский блокнот. Шифен подошел без колебаний. Он быстро поднял одноручный меч, наполненный жаждой убийства. Багровый клинок крайне редко выпадал даже в адском режиме смертельного леса. Это был лучший меч для мечника ниже 6 уровня. Багровый клинок, одноручный меч, мифриловый ранг, уровень 3. Требования к снаряжению. Сила 12. Сила атаки. Плюс 21. Сила плюс 5. Ловкость плюс 6. Выносливость плюс 3. Прочность 30-30. Его сила атаки могла соперничать с двуручным бронзовым топором 5 уровня. С 6 дополнительными очками к ловкости, это может значительно увеличить скорость атаки мечника. Багровый клинок определенно был драгоценным оружием для воинов. К сожалению, Шифен пока не мог оснастить этот клинок. Его опыт в настоящее время составлял только 69% до 3 уровня. До того, как он достигнет 3 уровня, было еще довольно далеко. Более того, парень не сможет оснастить его, даже если достигнет 3 уровня, так как мечники активировали талант владения двумя мечами только после того, как достигали 5 уровня. Тогда Шифен сможет владеть двумя одноручными мечами. К тому времени, когда Шифен достигнет 5 уровня, он сможет использовать клинок бездны в своей основной руке, с багровым клинком на подхвате. Среди игроков 5 уровня его сила атаки будет просто невероятна. Шифен чувствовал себя великолепно, просто думая о таком будущем. «Брат Фен, поторопись и собери снаряжение. Я умираю от любопытства», — потребовал Блэки. «Правильно, лидер. Ты не можешь наслаждаться этим в одиночку. Давайте хотя бы посмотрим, какое снаряжение выпало». Добыча на земле чуть всех не ослепила. Волнение, пылающее в их сердцах, даже заставило их забыть о своей радости от достижения 2 уровня. Все они хотели взглянуть на дроп двух боссов в адском режиме. Что касается того, чтобы броситься за добычей, то здесь не было никого, кто мог бы это сделать. Даже если бы предметы на земле были ценными, они все равно не сделали бы этого. Если бы они так поступили, то, хотя сейчас и чувствовали бы себя прекрасно, всю оставшуюся жизнь сожалели бы о содеянном. Ведь настоящим сокровищем здесь был Шифен. Даже если бы Шифен захотел получить все снаряжение, не было бы ни одного человека, который сказал бы что-то против. В конце концов, единственная причина, по которой они смогли дойти до сего момента, это Шифен. Вот почему все просто стояли в стороне, послушно наблюдая, вместо того, чтобы сражаться за лут. «Ладно, ладно, не нужно спешить», — Шифен улыбнулся. Он быстро начал собирать вещи на земле. Парень был очень доволен поведением каждого. Они не были похожи на игроков, с которыми Шифен некогда собирался в поте в своей прошлой жизни. Когда босс умирал, игроки в унисон рвались к нему, чтобы выхватить снаряжение. Они немедленно исчезали, как только забрали весь дроп, оставляя Шифена в ярости и безмолвии. Причина, по которой Шифен не выставил настройки в поте так, чтобы только лидер мог собирать дроп, заключалась в том, чтобы проверить намерения остальных. Лучше было обнаружить таких вероломных людей как можно раньше. Теперь, когда никто не бросился поднимать предметы, Шифен мог чувствовать себя с ними более свободно. Вскоре Шифен поднял с земли всю добычу. Всего было 19 предметов экипировки и 5 серебряных монет. Такой урожай может составить конкуренцию активам большой гильдии. Организовав сумку, губы Шифена сжались в улыбку. Он нашел кузнечный чертеж. Кузнечный чертеж – гарнизонный доспех. После изучения чертежа дает возможность создать часть бронзового латного нагрудника 3-го уровня. Необходимые материалы – 20 медных руд, 5 бронзовых руд, 5 магических эссенций. Это снаряжение было хорошим. До тех пор, пока МТ-Пати оснащал его, спуск в нормальный режим смертельного леса станет намного проще. Он не только обладал высокой защитой и силой, но и увеличивал максимальный объем здоровья на 200 НР. Это было чрезвычайно важное снаряжение для любого МТ. В прошлой жизни Шифена, когда эта экипировка увидела мир, за нее безумно боролась каждая гильдия. При этом они игнорировали все затраты, чтобы войти в смертельный лес и получить этот кузнечный чертеж. Когда Блэки увидел взволнованную улыбку Шифена, его сердце забилось еще сильнее. Нечего и говорить, что, если бы взглядом можно было убить, Шифен, вероятно, умер бы уже сотни или тысячи раз. Предметы неплохие. Вот, ребята, посмотрите, Шифен больше не затягивал. Он немедленно продемонстрировал атрибуты всего снаряжения. В общей сложности было 15 единиц экипировки. И из них был только один предмет мифрилового ранга, багровый клинок. Было также 5 единиц снаряжения таинственного железа и 9 единиц бронзовой экипировки. Бронзовая экипировка, сбрасываемая боссами адского режима, была самого высокого качества. Ее невозможно было сравнить со снаряжением того же ранга, сбрасываемым элитами. Среди всего снаряжения, после багрового клинка, самыми ценными были предметы таинственного железа. Из 3 режимов смертельного леса только адский режим сбрасывал предметы ранга таинственного железа, в то время как нормальные и сложные режимы могли порадовать максимум бронзовой экипировкой. Удача Блэки всегда была хорошей. Среди 5 предметов таинственного железа, 2 были из сета темного цвета, предназначенного для заклинателей. Сет темный цвет представлял собой набор снаряжения для заклинателей ниже 5 уровня. Всего в сет темного цвета входило 5 предметов. Голова, грудь, ноги, обувь, наручи. На этот раз выпала экипировка для груди и обувь. Эти 2 предмета вызвали на лице Блэки широкую улыбку. «Брат Фен, я действительно люблю спускаться в ад. Давай приходить сюда каждый день. Так я смогу завершить сет темный цвет. И тогда, если кто-нибудь осмелится взглянуть на нас свысока, я разорву его на куски». Блэки помахал предметами из сета. Надев 2 экипировки из сета темного цвета, Блэки почувствовал, что становится ближе к эксперту. Его магическая атака была увеличена до 66. Одна темная стрела 3 уровня могла забрать более половины здоровья воина щита 1 уровня. Если он сможет завершить сет темный цвет, то одна темная стрела сможет отправить воина щита на кладбище. Он облачился в пепельно-серую меховую мантию и блестящие черные как смоль сапоги. Каждый мог с одного взгляда сказать, что это части комплекта. У остальных потекли слюни, когда они увидели черный блеск темного цвета. Их сердца были полны ненависти и зависти к Блэки. Они и представить себе не могли, что дроп в адском режиме будет таким потрясающим. Они искренне надеялись, что смогут спуститься в ад еще несколько раз в будущем. Остальные 3 предмета снаряжения таинственного железа были предназначены для рыцаря-хранителя, воина щита и элементалиста. Среди присутствующих только Кала являлся рыцарем-хранителем. Таким образом, Шифен отдал подходящую экипировку Коле и оставил остальное. Что касается оставшегося бронзового снаряжения, то Кала получил щит, а одинокий снег – большой меч. Оба предмета были 2 уровня и имели лучшие возможные атрибуты. Сонный ленивец и прожорливая мышь также получили по 1 бронзовой экипировке. Несколько единиц экипировки Шифена также были заменены. Среди бронзового снаряжения было 3 предмета, которые подходили мечнику. Остальное снаряжение также осталось у Шифена в сумке. Когда все сменили экипировку, казалось, что вся компания сменила облик. Каждая деталь их снаряжения была несравненно великолепна. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что у них не просто экипировка общего ранга. Вся группа также поднялась до 2 уровня. Опыт Блэки даже находился на 98% от 2 уровня, чуть-чуть не дотягивая до 3-го. Остальными 4 предметами были кузнечный чертеж, рецепт зелья, редкий навык для заклинателей и блокнот.